Не дают им работать в лесах другие враги. Мириады разнообразных комаров, от крошечной мошки, что целыми кучами забивается в глаза, в нос и уши, до тощей длинноногой карамары день и ночь несметными роями толкутся в воздухе, столбами носятся над болотами и преследуют человека нестерпимыми мучениями. Нет ему покоя от комариной силы ни в знойный полдень, ни прохладным вечером, ни темной ночью, только и отрада в дождливую погоду. Даже на дымных смоляных казанах и на скипидарных заводах иначе не спят, как на подкурах. Не то комары заедят до полусмерти. Врывают для того в землю толстые жерди, вышиной сажени по три, и мастят на них для спанья палати. Под теми палатями раскладывают на земле огонь, курево отгоняет комариную силу, так и спят в дыму, прокопченные насквозь бедняги. Да и тут не всегда удается им отделаться от мелких несносных мучителей. А кроме того, овод, слепни, пауты и страшный бич домашних животных — строка. Иные смешивают строку с слепнями и паутами, с которыми имеет она наружное сходство, но строка совсем другое насекомое. Она водится в лесах и залетает в соседние поля только в таком случае, если там пасется скот. Одни строки не летают, но всегда в рое слепней. Одной строке достаточно залететь в рой слепней, вьющихся над конями, чтоб целая тройка, хоть и вовсе притомленная, закусив у дела, легаясь задними ногами и отчаянно размахивая по воздуху хвостами, помчалась зря, как бешеная, сломя голову. Залетит строка в стадо, весь скот взбесится, поднимет неистовый рев и, задрав хвосты, зачнет метаться во все стороны. Бедные лоси и олени пуще всех терпят мучения от этой строки. Она садится на ноги, на спину или на бока животного и прокусывает кожу. Раны загноятся, и строка кладет в них свои яйца. На следующую весну из яиц выходят личинки и насквозь проедают кожу бедного животного. В то время лось переносит нестерпимые муки, а строка снова режет свежие места его кожи и снова кладет туда яйца. Шкура, снятая со зверя, убитого летом или осенью, никуда не годится. Она усеяна круглыми дырами в пятиалтынной и больше. Единственное спасение бедных зверей от строки, если они, понурив головы и дрожа всем телом, добредут до озера либо речки. Свежего воздуха, идущего от студеной воды, строка боится. Да что толковать про беззащитных оленей и лосей? Сам косолапый боярин лесов пуще огня боится строки. За недостатком ли лосей, по другой ли причине, строка иногда накидывается на медведя. Забившись к мишке в загривок, в ту пору, как он линяет, начинает она прокусывать толстую его шкуру. Благим матом заревет лесной боярин, напрасно отмахивается он передними лапами, не отстанет от него строка, пока, огрызаясь и рыча на весь лес, кувыркаясь промеж деревьев, не добежит Мишенька до воды и не погрузнет в ней с головою. Тем только косматый царь северных зверей и спасается от крохотного палача. Человека, слава богу, строка никогда не трогает. Нелюдно бывает в лесах летней порою. Промеж Керженца и Ветлуги еще лесует по несколько топоров с деревни, но дальше, за Ветлугу, к Вятской стороне и на север, за Лапшингу, лесники не ногой, кроме тех только мест, где липа растет. Лесовать, ходить в лес на работу, деревья ронить. Липу драть, мочало мочить можно только в соковую пору, когда деревья в соку, то есть весна и лето. Зато зимой в лесах и по раменьям работа кипит да взваривает. Ронят деревья, волочат их к сплаву, вяжут плоты, тешут сосновые брусья, еловые чагини и копани, рубят осину да березу на баклуши, колют лес на катки, на бочки, на пересеки и на всякое другое щепное поделье. Чагинь, еловое бревно от 6 до 12 сажен длины, идет на забойку в учугах, на каспийских и нижневолжских рыбных промыслах. Копань или кокора — лисина, счастью, корня, образующая угольник, идет на стройку судов, на застрехи кровель крестьянских домов и на санные полозья. На санные полозья идут и не корневые копани, а гнутые лежины. Баклуша — чурка, приготовленная для токарной выделки деревянной посуды и ложек. Стук топоров, треск падающих лисин, крики лесников, ржанье лошадей далеко разносятся тогда по лесным пустыням. Зимой крещеному человеку в лесу и окаянного нечего бояться. С Никитина дня вся лесная нечисть мертвым сном засыпает. И водяник, и болотняник, и бесовские красавицы Чарус и Амутов все до единого сгинут,